Они отправились на нижние уровни орбитальной станции, в те ее части, где Мирия никогда не бывала, так как там находились усыпальницы и священные покои, доступные только для знати и кардиналов. Приоресса воспользовалась сканером крови, чтобы открыть стальные двери с выгравированными гексаграмматическими словами, пока, наконец, они не оказались в помещении, одновременно похожем на темницу и хоспис. «Сюда!» — кивнула головой Лидия, когда дверь открылась. Перед стеной из непрозрачного бронестекла стояла группа бдительных аркофлагелянтов. В прошлом они были людьми, еретиками, проклятыми за свое сопротивление церкви и видоизмененными для новой службы. Их тела были усовершенствованы оружием, мозговая активность управлялась лоботомическими штырями и имплантами-гимнариями. Сейчас они бездействовали, но стоило их активировать, и они превращались в грозных берсерков. Мирия посмотрела на матовую стену и задумалась о том, для охраны какого заключенного требуется такая стража. Ведьма, ксенотварь или, может быть, даже демон. Сара Ритас невольно положила руку на кобуру, где покоился заряженный плазменный пистолет. Приоресса Лидия остановилась возле панели управления и мельком посмотрела на боевую сестру. «Ты когда-нибудь слышала о звездной системе Холос?» «Да, исчезнувшее владение, отрезанное от остального сектора бушующими варп-штормами. Суда обходят этот квадрант стороной». «Верно, это имперская колония в забытом регионе космоса, недоступная вот уже более 2000 лет. Неистовые бури разрывают любые корабли, которые пытаются пробиться туда. Имперский боевой флот и Адептус Терра объявили Холос потерянным. И теперь что-то изменилось? Ты, как всегда, проницательна, сестра. Да, действительно, в последние месяцы варп-штормы утихли вокруг Холоса. Контакт с этим дочерним миром наконец восстановлен, но природа этого контакта дает экклезиархии причины для беспокойства. 2000 лет во тьме и одиночестве. Довольно долгое время. Какие перемены могли произойти с планетой, обществом, людьми за столь большой срок? Возвращение утраченной колонии должно было бы стать радостным событием. Но слишком часто подобные истории заканчивались кровопролитием и страданиями. Военный корабль перехватил небольшое судно в нескольких световых годах от системы Холос. На борту находился всего один член экипажа, этакий вестник. «Человек?» — спросила Мирия. «Сама увидишь». Приоресса отдала команду, и затемненное стекло стало прозрачным. За ним Мирия увидела небольшое спальное помещение с обычными нарами, умывальником и крошечным алтарем. Но именно обитатель этой камеры заставил напрячься каждый мускул ее тела. «Святая Терра!» На вид это была женщина, гуманоид с бледно-молочной кожей, разукрашенной странными полосами, которые поначалу показались татуировками. Существо имело высокий рост и атлетическое телосложение, но не такое худое, как у чужеродных эльдар. Это был человек, и в то же время не совсем. Не успев сама того заметить, Мирия, как профессиональный боец, уже оценивала движение фигуры, высматривая слабости. Заключенная двигалась грациозно и плавно. Изучив ее облик, боевой сестре пришла в голову странная мысль. Существо обладало такой идеальной симметрией, что походило на искусственно созданное. На короткий миг из-под коротко стриженных белых волос на Мирию уставились темно-фиолетовые глаза. «Она не знает о нас», — сказала Лидия. «Стекло не позволяет ей смотреть сквозь него». «Будь это Ксенос, вы бы уже казнили его. Значит, это некий род нелюдей», — спросила Мирия, повернувшись к Приорессе. В каком-то смысле, однако это не такой подвид, как, например, Огрин или геноизмененные Адептус Астартес. Нет, это синтетическое создание, искусственное, органическое существо. Реплики, клонированная жизнь, выращенная из человеческих клеток, удивилась Мирия. Такой технологии не существует. Не совсем. Император, да падет на нас свет его, сотворил множество чудес, подобных этому. Это трагедия нашей эпохи, что они не сохранились до нас. Приоресса придвинулась ближе к стеклу, внимательно наблюдая за заключенной, а затем продолжила. «Наша гостья говорит на имперском готике. Ее корабль и его система не отличаются от наших. Она называет себя Ро, и все геносканеры указывают на то, что она относится к тому же человеческому подвиду, что ты и я, несмотря на ее облик». Мирия с трудом могла поверить в слова Лидии. Геновыращенные создания и видоизмененные люди были привычным делом в Империуме. Воины космодесанта, херувимы и илоты, даже аркофлагелянты, но то, что сейчас описала Приоресса, превосходило их всех. Конечно, если эта Ро действительно была репликом, она заслужила быть не более чем слугой, сродни сервитору. Затем существо сделало нечто такое, от чего в мире и перехватило дыхание. Ро склонилась в камере перед медным алтарем с иконой императора, скрестив руки с длинными пальцами на груди точно так же, как боевая сестра ранее сделала это в коридоре. «Оно молится», — только и смогла выдавить из себя Мирия. «Да, нашему богу-императору».